Глава 5. Она была разочарована, ожидала оказаться в обстановке, если не восточного дворца, то богатого дома. Вывеска была как раз в этом стиле, вся золоченая, сверкающая. Слово «шафран» причудливо написано, а буква «F» в виде светильника с двумя дутыми плафонами. Но помещение, где располагалась кулинарная школа, оказалось скучным. Лана будто попала в общеобразовательное учебное заведение. Крашеные стены, стандартная мебель, расписание уроков на стенде. У входа такой же уставший от безделья охранник. Казалось, он сейчас спросит про сменную обувь, но нет. «Куда?» — рявкнул он. Никчемные мужчины, наделенные хоть граммом власти, ведут себя именно так, грубо, нахраписто. «Туда!» — в тон ему ответила Лана и указала на ту часть холла, которая находилась за вертушкой. «Закрыто мы!» — сбавил тон охранник. «Я на занятия». «Опоздала. Последнее на сегодня закончится через 5 минут». «Его ведет шеф Али?» — тот кивнул. «У меня индивидуальное занятие». «Ладно, проходи». Она толкнула вертушку. «А как его фамилия, не подскажешь?» «Али. Зовут Мухаммедом». «Как боксера». «Каждый пятый мусульманин Мухаммед», — блеснул знаниями охранник. «Нашего называй просто шефом. Али на этом настаивает». «Тебе направо!» Она кивнула и пошла по коридору к банкетке. Села, достала телефон, чтобы почитать о тонкостях пакистанской кухни. Но дверь одной из комнат распахнулась, и Лана увидела толпу женщин. На профессиональных поваров они не походили. Все расфуфыренные, с длинными ногтями, в побрякушках. В таком виде не то что готовить, есть сложно. Помада сотрется, волосы спадут в тарелку. И как они с этими когтями вилку с ножом держат? «Группа продвинутых», — решила Лана. «Но не поваров, а тёлочек. Умудрились удачно выйти замуж за кавказских или восточных мужчин, а чтобы удержать их, учатся готовить халяльную еду». Когда дамочки удалились, Руслана зашла в комнату для мастер-классов. Воздух в ней был пропитан ароматами жареного мяса, специй, свежего хлеба и духов. Ученицы все благоухали, и запах французского парфюма перебил кухонный. «Вы Руслана?» — услышала она густой бас. Обернулась и увидела мужчину в поварском кителе и челме на голове. Оба предметы черные. «Здравствуйте, шеф!» «Добрый вечер!» — он говорил по-русски практически без акцента. «Не стойте в дверях, проходите!» Она сделала несколько шагов, не понимая, почему ноги как ватные. Хотела по привычке свалить на усталость, но в доме Рыжова она не сильно напрягалась. Заболевает, слабость в конечностях, предвестник хвори. «Руслана, если будете перемещаться по кухне, как сонная муха, я ничему вас не научу», — строго проговорил шеф. Лана ускорилась и едва не снесла уставленный грязными сотейниками поднос. Теперь в глазах Али она еще и слониха в посудной лавке. Шеф нахмурил густые черные брови. Взгляд стал сумрачным, но не злым. Глаза у Али были карими, но с желтыми прожилками. Наверняка они сверкают, когда тот смотрит на огонь. Она надеялась, что сегодня они будут что-то готовить на нем. Кебаб, например, или овощи на мангале. Впрочем, Лана готова была смотреть в глаза Али при любом освещении. Едва эта мысль промелькнула, как все стало ясно. Не усталость, и тем более не хвороба, сделали ее ноги ватными. Руслана влюбилась. Да так? Как никогда раньше. Даже волоокий водитель, чьи глаза сводили с ума, не мог взглядом размягчать ее кости. Но он и не был таким энергетически и физически мощным. Мухаммед Али же, как его тезка-боксер, точно скала. Он среднего роста, плотный, руки огромные, волосатые, но не грубые. Охваченная внезапно сексуальным возбуждением, Лана представила, как лопатообразная ладонь шефа с покрытыми шерстью пальцами шлепает ее по голой попе, после чего нежно поглаживает. «Вы еще и глухая?» «А?» Лана так глубоко погрузилась в свои эротические фантазии, что не услышала реплики шефа. «Извините, я задумалась». «О бренности бытия?» «О шафране. Странно, что им не пахнет вместе с одноименным названием». «Эта специя слишком дорогая, чтобы применять ее на мастер-классах для начинающих. тем более тех, кто относится к кулинарии несерьезно». «Значит, не для того, чтобы угождать мужьям-мусульманам, записались красотки на курсы. Они все без ума от шефа. Не может же он только на нее так магически действовать». Лану тут же пронзил укол ревности. Даже самая невзрачная среди этих начинающих привлекательнее ее. И все до единой моложе. У Ланы одно преимущество. И это неумение ублажать мужчину сексуально. Тут еще неизвестно, кто опытнее, а кулинарный талант. Она, как только возьмет себя в руки, покажет шефу такой класс, что он для нее и шафрана не пожалеет. «Вы готовы приступить?» — спросил он. «Всегда готова!» — по-пионерски отрапортовала Лана и даже салют отдала, хотя в школьные годы этого не делала, поздно родилась. «Энтузиазм я приветствую, а кривляний не люблю!» Он отвел ее в другую часть помещения, где было чисто, но места хватало только им двоим. «Надевайте фартук, доставайте блокнот и ручку, приступим!» Следующий час пролетел незаметно. Шеф много говорил, показывал, но сам не притрагивался ни к инвентарю, ни к ученице. А она-то размечталась. Думала, он будет помогать ей правильно резать, брать продукт, отмерять нужное количество специй, и произойдет хотя бы невинный телесный контакт. Но то ли Лана все делала на отлично, то ли шеф избегал прикосновений. Он вообще предпочитал стоять в закрытой позе со скрещенными на груди руками. «Вот он, султан моего сердца!» — ахала мысленно Лана, поглядывая на сурового мужчину с глазами тигра и профилем доблестного воина. «Не Антон, хоть тот и красив, и умен, и благороден, и у него борода, а у Али только усы. Усы! Я же терпеть не могла их!» Называла «бровями под носом». Но шефу идут именно они. Если бы он отрастил бороду, не видно было бы ямочки на его квадратном подбородке. «Вы молодец», — похвалил Лану шеф после того, как время урока истекло. «Но я не советовал бы вам специализироваться на восточной кухне». «Почему?» «Высот не добьетесь лишь потому, что женщина. Рестораторы шефами представительниц слабого пола не видят». «Я в шефа и не метила. Мне нужно научиться готовить пакистанские блюда, чтобы кормить иностранных партнеров моего работодателя». «Пары уроков будет достаточно». «Немало?» Она испугалась того, что увидит его еще лишь дважды. Или всего один раз, если это занятие уже включено. «В самый раз. К тому же у меня нет на вас времени. Я согласился лишь потому, что образовалось окно». «В этот час должен был заниматься Глеб Кулик?» «Да, и он метил в шефы, поэтому был мне интересен. Для него я нашел бы время, а с вами мне неинтересно». «Не слишком вы резки с теми, кто платит вам деньги за обучение?» — разозлилась Лана. «И немалые, между прочим. 4000 из своего кармана отдала, точнее, перевела с карты на счет». «Странно, что женщина с таким характером нечистолюбива», — изрек шеф и зашагал к выходу. «С чего вы решили, что я не...» «Каждый повар мечтает стать шефом, вы нет». «У женщины могут быть другие цели, более важные для нее». «Семья, дети», — кивнул он. «Поэтому пакистанцы не делают женщин шефами в своих ресторанах». «А я думала, потому что баба для них не человек». «Я бы посоветовал вам еще ознакомиться с культурой и традициями пакистанцев. А то ляпните, не дай Аллах, подобную глупость. Ваш работодатель со стыда сгорит». Открыв дверь, он пропустил Лану вперед, после чего впустил уборщицу. Он был с ней очень мил, спросил, как успехи внука в обучении рисованию. Женщина принялась рассказывать. Лана подумала, что Али специально зацепился языком с уборщицей, чтобы не говорить с ней. Пришлось ретироваться. Выйдя из здания, Лана не сразу пошла к метро. Увидела вывеску Макдональдса и решила выпить кофе. Думала с собой взять, но на ходу пить неудобно и есть хочется. Сегодня она лишь обедала, а за ужином только снимала пробу. Теперь в животе урчит. Взяла чизбургер, картошку фри, молочный коктейль и маленький капучино. Со всем этим расположилась за столиком. Пока ела, думала об Али. И, думая, искала о нем информацию в интернете. Нарыла немного. Нашла официальную страницу школы. Там о шефе имелась скудная информация. Где родился, учился, сколько премий получил. Выяснилось, что родился в Лахоре. оказалось огромный город с населением больше 10 миллионов человек. Учился в Баку, премии получил бесчетное количество. К своему стыду Лана ни об одной не слышала. Даже когда она участвовала в кулинарных конкурсах, то были городские или областные мероприятия, а тут международный уровень, ей до него как до луны. Прав Али, она начисто лишена честолюбия. Привыкла довольствоваться малым, что в быту, что в личной жизни, что в работе. Эта мысль не в первый раз посетила Лану. Она давно в себе разобралась и смирилась с положением вещей. Но сейчас ей захотелось доказать всем, о себе в первую очередь, что она готова на большее. «Стану шеф-поваром и выйду замуж за Мухаммеда Али», — решительно проговорила Лана, залпом допив коктейль. Ее услышал сидящий за соседним столиком дядечка, и его лицо вытянулось. Наверняка знал, что знаменитый боксер давно умер, и принял Руслану за сумасшедшую. Она встала со стула и направилась к шафрану. Успела вовремя. Шеф Али как раз выходил, поигрывая ключами. Его повседневная одежда тоже была черной. Но на запястье появился толстый золотой браслет. На любом другом мужчине он смотрелся бы дешево, несмотря на то, что стоил очень дорого. Но Мухаммед ушел, как и усы, и челма, которую Али снял с головы, едва сел в машину. Она увидела это. А он увидел, что она увидела, и что-то пробормотал. Волосы у него, кстати сказать, оказались густыми. Лана почему-то думала, он лысый. «Вы что-то хотели?» — спросил Али, опустив стекло. «А вам можно снимать челму в миру? Я думала, в ней даже спят». «Кто?» «Ну, эти, сикхи, что ли?» «Я не сик. Видите, стрижен коротко. А они не трогают волосы на теле. Тюрбан же просто головной убор, традиционный для мусульманина. Можем снять его в любой момент». «Почему же вы тогда занервничали, когда поняли, что я увидела вас без него?» И тут произошло неожиданное. Али рассмеялся, да так заразительно, что Лана не сдержала смешка. «Я давно не стригся, поэтому лохмат», — проговорил он, отсмеявшись. «Не люблю представать перед людьми в таком виде. Надо хотя бы расчесаться». И полез в бардачок. «А вы, Руслана, не замужем, да?» «Нет». «А что?» «Постоянно задаете неудобные вопросы. Мужчины этого не терпят». «Не те пошли». Она сама не понимала, почему она не сдерживается и язвит ему. Обычно Лана смотрела нравившимся мужикам в рот, делая вид, что из них вылетают лишь перлы. «Забыла спросить, когда второе занятие? Мне надо до субботы». «Пришлю вам видеокурс. Оставьте адрес электронной почты». «Нет, так не пойдет. Мне нужен полноценный урок. А еще я собираюсь записаться к вам на полный курс. Все равно замуж не возьмут, так повышу квалификацию». «Вот такой вы мне нравитесь больше», — улыбнулся ей Али. Она и самой себе сейчас больше нравилась. Недели не прошло, как Руслана осмелела, стала увереннее держаться с теми, кого считала выше по статусу. Теперь она не какая-то безымянная повариха, стоящая на раздаче блюд в бюджетном кафе. Она личный повар богача. Весь день она обитает в центре города, в квартире за несколько миллионов долларов. Она ходит по ней спокойно, уже не боясь разбить что-нибудь баснословно дорогое. А в субботу она будет кормить заграничных гостей. Да не хозяев фруктовых лавок из Армении, как раньше, а владельцев торговых холдингов Пакистана. «Подбросить вас?» — спросил Али. «Если не трудно». «Было бы трудно, не предложил бы. Садитесь». В отличие от Антона, он не был галантным, не вышел, чтобы открыть перед ней дверь, только толкнул ее изнутри. Но Лане так было привычнее. Не барыня и не инвалид. Без посторонней помощи может в машину забраться. Авто у шефа было, естественно, черное и довольно скромное. Toyota Camry не новая. В салоне идеальная чистота. Пахнет лаймом. «Куда ехать?» «К тебе», — хотела бы ответить Лана, но назвала свой адрес. Али тронул машину. Его большие руки лежали на руле уверенно. Лана обратила внимание на отсутствие кольца, но выводов никаких не сделала. Антон тоже не носит обручальное кольцо, а женат. Да и кто их знает, этих пакистанцев? Есть ли у них вообще традиция обручаться? Поняв, что слишком долго смотрит на руки шефа, и он это замечает, выкрутилась. «Красивый у вас браслет. Подарок?» отцовский. На какое-то событие? Вдруг на свадьбу? Надо же как-то узнавать, свободен ли Мухаммед. Он мотнул головой и выдал. Давайте помолчим. За день наговорился, сил больше нет. Лана была разочарована. Она рассчитывала на приятную, сближающую болтовню. Даже думала пригласить Али на чай, но вспоминала, в каких условиях живет, и искала другие варианты продолжить вечер. Ей же отказали в элементарном, в разговоре. «Я музыку включу», — добавил шеф и ткнул в кнопку магнитолы. Отвернувшись к окну, Руслана слушала джаз. Впервые сразу несколько композиций подряд. Оказалось, ехать по ночному городу под стон саксофона и хриплый мужской вокал — это классно и романтично. Было бы. Не веди себя, Али, столь отстраненно. Добрались быстро, Лана бы еще ехала. И пусть бы Али молчал, она слушала бы джаз и смотрела в окно на огни вечерней Москвы. «Спасибо за то, что подвезли», — отстегнувшись, сказала Лана. «И за музыку, она потрясающая». «Любите Армстронга?» «Обожаю», — соврала она. Музыканта она не узнала, но имя слышала. Его голос и саксофон — это что-то волшебное. «Вы правы», — закивал головой Али и с таким же серьезным лицом добавил. «Только он играл на трубе». Больше ей сказать было нечего, поэтому Лана попрощалась взмахом руки и выбралась из машины. Шеф тут же уехал. Руслана же присела на врытое в землю колесо, достала телефон. Она позвонила Армену, позвала его к себе, а когда тот приехал, отдалась ему с небывалой страстью. Занимаясь сексом, она представляла на месте бывшего босса Мухаммеда Али, а ночью он ей снился.